бонусом. Так я и знал. Чарли был просто дурак, что верил ей. Считал ее порядочной и говорил, что она совсем не похожа на остальных девчонок. В больницу Патриция ни разу не приходила, и ЭГ уверяет, что она боится крови. А, по-моему, она просто кисейная мисс и эгоистка, и хозяйская подлипала. Вот здесь книжки отвести хорошенько душу. Сегодня в стонпойнтовских новостях крошечная заметка, что приезжает негритянский певец Джеймс Робинсон, который перед отъездом в Европу, возможно, даст в городе несколько концертов. Когда Ричи прочел эту заметку, он начал хохотать и позвал отца, чтобы отец вместе с ним повеселился. «Смотрите», — сказал он, — «они так боятся, чтобы негр не стал по их милости популярным, что всячески стараются замять, смазать его приезд. У Джеймса Робинсона мировая слава, а родной город его не признает. Ну, надо думать, Джим не очень-то будет страдать от такого невнимания». И Ричи, и отец очень радуются приезду Робинсона. «Наконец-то приедет человек, который скажет нам всю правду», — сказал Ричи. «Робинсон всегда был нашим другом. Он умеет зорко смотреть и видеть. Наверное, Робинсон остановится, как всегда, у своих, ведь он родной дяди Чарли. Интересно, что-то он приведет в подарок Чарли на этот раз? Он всегда привозил что-нибудь техническое». Знаменитый певец. «И ты бывал в домах у белых?» «Конечно. И очень часто. И они сидели с тобой за одним столом и говорили с тобой, передавали тебе кушанье и угощали тебя?» «Да-да. Я встретил там моего старого друга Неда Бэрроуза. Он ученый-геолог, читает лекции студентам и ездит в экспедиции со своими слушателями». «Нет, дядя Джим, тут что-то не так. Или ты все это выдумал для моего утешения, или они тебя там морочили. Нет, никогда я этому не поверю». «Ну ладно, мальчик, довольно болтать, тебе это еще вредно. Вон твоя мать уже смотрит на меня, как тигрица, за то, что я тебя волную и веду слишком серьезные разговоры». И Джим Робинсон ласково, легко, как женщина, коснулся забинтованной головы племянника. Много дней и ночей провел мальчик в больнице, неподвижный, бессловесный. Он почти не ел и не отвечал на вопросы врачей. Был в забытьи, бредил. Тупая ноющая боль била в голову. То дядя Пост рубил в свой позеленевший рожок, то виделся пологой склон холма Надежды, который движется, движется, как большая река, и течет асфальтовой лентой куда-то в бесконечность. А то вдруг появлялось лицо матери, все залитое слезами, застывшее в горькой гримасе. «Мама! Ма, не плачь! Я здесь! Я буду вместо папы!» — бормотал Чарли, которому казалось, что мать снова оплакивает отца. После, когда вернулось сознание и отступила боль, Чарли сделался вдруг вялым, скучным. Его теперь ничто не интересовало. Ни школьные домашние новости, которые рассказывала мать, ни сласти, те немудрящие сласти бедняков, которые посылали ему Василь, Джой и Нэнси. О гонках и об аварии он говорил совершенно равнодушно, как о чем-то случившемся с посторонним. И мать, вначале боявшаяся затрагивать эту тему, теперь стала тревожиться и старалась всеми силами расшевелить сына. Но даже известие, что Мерфи посылают на всеамериканские гонки, которые со всякими предосторожностями сообщил ему Василь, казалось, не заинтересовало мальчика. Непосредственная опасность миновала, и можно было взять Чарли домой, тем более что лечение в больнице было непосредством Салли. И так уж плату за лечение третью неделю вносили за нее мистер Ричардсон и, как она подозревала, доктор Рэндаль. Доктор Рэндаль несколько раз навещал и осматривал Чарли в больнице. И Салли чувствовала, что он настоящий друг, такой же, как мистер Ричардсон. Именно доктор Рэндаль объявил ей, что мальчик вне опасности, и можно выписать его домой. А тут вдруг телеграмма от Джима —